Глава 51. По нарастающей. Новый цикл начался так же, как все предыдущие, безжалостным прыжком Кириэлли. «С добрым утром, братик!» — воскликнула она, усаживаясь сверху. «Эй!» Легким усилием воли Зорин подхватил сестру телекинезом и поднял в воздух. Оборвав традиционное приветствие испуганным вскриком, она отчаянно пыталась ухватиться хоть за что-нибудь, но все было тщетно. Может, зная она о его коварстве заранее, Кири успела бы найти опору, но сейчас она была полностью в его власти. Побарахтавшись в воздухе, она пришла к тому же выводу и, надувшись, посмотрела на него. «Так нечестно!» – пожаловалась она, глядя сверху вниз. «Из каких это пор ты так можешь?» Зорин проигнорировал вопрос, изучая свое плетение чувством маны. Да, ему все еще было далеко до мастерства даже в простейших формах восприятия, но месяц под руководством Ксвима определенно не прошел даром. Даже его нынешнее неполноценное чувство маны здорово помогало, позволяя вовремя находить и исправлять огрехи на силовых линиях, грозящие дестабилизировать все плетение. Подумать стыдно, он все это время пренебрегал столь мощным подспорьем, впрочем, возможно, и к лучшему. Столь быстрый прогресс объяснялся не столько самими упражнениями, сколько направляющими усилиями куратора. Попытаясь он заниматься самостоятельно, была бы пустая трата времени. Видя, что он отвлекся, Кириэлли внезапно рванулась снова, пытаясь ухватиться за него. Зорян тут же поднял сестру повыше. Ее пальцы на волосок не достали до одеяла. «Эй, ну чего ты?» – заныла она. «Зорян, не будь козлом! Отпусти меня вниз!» Злодейски улыбнувшись, он отлевитировал ее в сторону от кровати. «Медленно!» Поспешно уточнила она, угадав, что ей грозит. «Опусти меня медленно!» Его подмывало отпустить ее и поймать над самым полом, но он отбросил опасную идею. Он не настолько уверен в своем умении левитации, да и в скорости реакции тоже. Плавно опустив Кириэлли на пол, он стал выбираться из постели. Увы, пережитый полет привел Кириэлли в восторг. Она тут же набросилась на него с нескончаемым потоком вопросов. О, кажется, это была большая ошибка. И как ее теперь угомонить? «А как долго ты можешь это делать?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Зориан. Он и правда не знал. Но, может, если ответить на пару-тройку самых глупых вопросов, то она, наконец, отстанет? Только надо поскучнее и поподробней. Это во многом зависит от того, как ты при этом себя ведешь и не отвлекаюсь ли я на что-то другое. Но при твоем полном содействии по меньшей мере час». «Отлично!» — просияла Кириэлли. «Тогда у меня идея!» Зорин спускался по лестнице, изо всех сил стараясь не шуметь. Они решили удивить мать, но если та... «Зорин, спускайся уже!» А вот и она. И, судя по звуку шагов, направляется прямо сюда. «Завтрак стой...» «Нет». Глядя на них, она замерла на пороге лестничного холла. Нет, сам Зорин был таким же, как обычно, но вот Кириэлли парила в воздухе рядом с ним. Повисло молчание. Кто-то переваривал увиденное, кто-то, затаив дыхание, ожидал реакции. Первая не выдержала Кириэлли. У мелкой чертовки не хватило терпения довести план до конца. «Мам, я лечу!» – провозгласила она и замахала руками, как крыльями. Мать открыла было рот, потом снова закрыла его, молча закатила глаза и развернулась, бормоча что-то нелицеприятное о детях и магах. «Когда наиграешься, приходи завтракать!» – сказала она и вновь скрылась на кухне. Зорин переглянулся с Кириэлли. «Удобно. Она как раз парила вровень с ним». «Это того стоило!» — решительно заявила она. «О да, определенно стоило». И вышло так, что в поисках утраченных воспоминаний Сумрак пришел в Корсу и спустился в ее подземелье, разыскивая таинственных меченосцев-скорпионов, охраняющих легендарную сферу памяти. Драматически вещал Зорин. Но не ведал он, что, вопреки легендам, меченосцам-скорпионам отнюдь не свойственно благородство, и что спуск в глубины под Корсы будет опаснее, чем все, с чем он встречался до сих пор. Он картинно взмахнул рукой, и его иллюзия, развеявшаяся эктоплазменной дымкой, сменилась новой сценой. Кириэлли, умастившись на краешке сиденья, слушала, затаив дыхание. За многие циклы Зорин успел подобрать наиболее интересный ей стиль повествования, так что теперь удерживал ее внимание без особых усилий. И хорошо. Таким образом, долгая дорога в начале месяца переносилась куда легче для них обоих. На самом деле, сказку он рассказывал на автомате. Мозг был занят планами на новый цикл, нужно было решить или провести еще один сравнительно спокойный цикл, или сообщить церкви Триумвирата о ловушке душ Судомира. Первый вариант казался более разумным, у него оставалось всего 2 цикла, считая этот, чтобы отточить свою способность к чтению памяти Ранеа до необходимого для вскрытия пакета уровня. Он не мог сильно отвлекаться. К тому же второй вариант неизбежно повлечет широкий резонанс, и при малейшей ошибке может навести на него красного. Выбор казался очевидным, но Зорина не отпускала беспокойства, бездействие красного настораживало. Да, конечно, третий может опасаться целой армии враждебных путешественников, но почему он ничего не предпринимает? Пусть даже через посредников. Паранойя шептала, тут что-то не так, да и Тайвин с Каэлом не сомневались, красный не просто затаился, а готовит что-то серьезное. Может, есть смысл сдать Судомир властям, слегка поворошить пчелиное гнездо, вдруг удастся выяснить, что планирует враг. К тому же содействие властей здорово поможет его расследованию ибасанского заговора. Занявшись Судомиром, следователи неизбежно выйдут на ибасанцев и культ дракона, что внизу. Даже просто запомнив, кого арестуют, и навестив этих людей в следующих циклах, он сэкономит целые месяцы слежки. Если же он получит доступ к материалам расследования и памяти дознавателей, это будет просто бесценно. Его главной проблемой в расследовании было то, что он один и не может действовать открыто. У официальных служб такой проблемы не будет. Наверное, сколь опытным и искусным он не станет за время петли, ему никогда не сравнится в эффективности со следователями контрразведки Ильдемара. У королевства есть свои маги разума, и его люди посвятили этой работе всю жизнь. Они будут искать там, где ему даже в голову не придет, просто потому что нет нужного опыта. Да, чем больше он думал, тем больше ему нравилась эта идея. Потребуется крайняя осторожность, но это может снять едва ли не все его вопросы. По прибытию в Сиори он отправится в церковь. «Эй, не отвлекайся!» – возмутилась Кирелли. «Ты же еще не закончил? Сейчас будет самое интересное!» «Прости, прости!» – поспешно повинился Зориан. Забавно, но самым интересным для Кирелли были сражения. Ну или применение крутой магии. Так вот. И когда меченосцы Скорпионы вели сумрак к тайному святилищу, где на пьедестале под священным сталактитом покоилась сфера памяти, его проводники внезапно набросились на него.